Глава 9. Ярослава. Арсений стоит в дверях, подпирая плечом косяк. Уверенный взгляд сканирует меня с головы до ног, а губы трогает приветливая улыбка. «Привет! Входи!» «Привет!» Решил, что пора проверить, как поживает мой самый трудолюбивый конкурент. Смеюсь. Отставляю кофе на стол. «Поздновато ты решил проверять!» Арс неторопливо заходит. Его пальто уже расстегнуто. Шарф небрежно перекинут через плечо. Он бегло осматривается и без лишних церемоний разваливается в кресле для посетителей, закидывая ногу на ногу. «Поздновато для всех, но, видимо, не для тебя». Он окидывает взглядом чашки на столе и качает головой. «Может, хватит? Яра! Нужно давать себе отдых». Закатываю глаза. «Не притворяйся, будто у тебя не так же». Арсений поднимает руки, изображая капитуляцию. «Ладно, ты права. Сам еле вырвался. Сегодня буквально пришлось уговаривать себя встать из-за стола». Его улыбка обезоруживает, а тембр голоса обволакивает и расслабляет. «Но я знаю Арса слишком давно и хорошо. У него есть привычка сначала посеять зерно спокойной беседы, а потом в лоб выдать нечто, от чего у собеседника волосы по телу дыбом встанут». «Как дела в фирме?» «Нормально», – пожимаю плечами. «Готовимся к тендеру». «О, вы тоже? Ну вот, и снова конкуренты. Какой проект планируете презентовать?» «Ты же знаешь, что как бы хорошо я к тебе не относилась, этой информации я делить не могу. Корпоративная этика». «Да-да, этот твой ненормальный бывший». Коротко откашливаюсь в кулак. «Так, ты ко мне по делу? Или решил просто потренировать на мне свою харизму?» Интересуюсь, скосив взгляд на шкаф. В груди растет напряжение. «Он там, я уверена. Тамерлан сидит в моем шкафу и наверняка прислушивается к каждому слову. Поэтому, с какой бы целью Арс ни явился, мне нужно говорить обтекаемо, избегая конкретики». Арсений приподнимает бровь. «А ты, Яра, время зря терять не любишь. Знаешь, вообще-то я хотел предложить тебе встретиться. За чашечкой кофе». «Если тебе нужен кофе, могу налить прямо сейчас. А если ты хочешь что-то обсудить?» «Нет-нет». Он прерывает меня, резко подаваясь вперед корпусом. «Ты не поняла. Я имею в виду не офисный кофе. Хочу пригласить тебя куда-нибудь. Поболтать в неформальной обстановке». Я теряюсь. Расфокусированный взгляд на пару секунд уплывает в сторону. Это уже не просто разговор. Арсений никогда раньше не делал подобных намеков. Он всегда держался в рамках профессионального общения, а в трудных ситуациях даже помогал. Делился контактами подрядчиков, находил нужных людей. И вот теперь это. «То есть ты предлагаешь?» «Свидание», – легко продолжает за меня. «Давай не будем усложнять. Ты взрослая, свободная женщина. Я – взрослый, свободный мужчина. Почему бы нам просто не встретиться? Ведь ты мне нравишься. А я уверен...» Дверь шкафа с грохотом распахивается. Тамерлан выходит из шкафа с видом настолько невозмутимым, будто это самая естественная вещь в мире – сидеть в чужом кабинете в темноте за закрытыми дверьми. Он неспешно поправляет галстук, потом рукава рубашки и вообще ведет себя так, будто все в рамках нормы, и его магическое появление – нормальное явление. Сначала он кидает короткий взгляд на меня, затем переводит глаза на Арсения. «Ого! Тамерлан?» Арсений вскидывает брови. «А что ты?» «Слушай, я думал, в шкафах обычно прячутся любовники, а не мужья». «Бывшие мужья!» Автоматически поправляю я, нервно выдыхая. Вот уж не думала, что у него хватит наглости рассекретить себя. Тамерлан выглядит, мягко говоря, недовольным. Его челюсть напряжена, а глаза сверкают металлическим блеском. Он делает шаг вперед. Ярослава явно решила держать профессионалов поближе, как и конкурентов. Конкуренты не враги, невозмутимо парирует Арс, глядя на Тамерлана с интересом, словно перед ним экспонат редкой музейной коллекции. Но что я знаю, правда? Может, это твой стиль наблюдать за переговорами из шкафа? Прикусываю губу, чтобы не засмеяться. Не вовремя, Яра. Очень не вовремя. «Ты пришел сюда мой стиль обсуждать?» — хмурится Тамерлан. «Я, в отличие от тебя, не пользуюсь чужой уязвимостью, чтобы прятать корыстные цели за личный интерес». Арсений встает с кресла. «Личный интерес? Это называется честность. Ты же знаешь, что это такое, да? Хочешь, объясню на пальцах». Лучше давай я объясню тебе, что такое манипуляция. Говорит мне человек из шкафа. Арс брезгливо морщится. Это лучше, чем шляться по кабинетам с непрошенными предложениями. Арсений слегка склоняет голову к плечу. А разве ты отвечаешь за то, какие предложения Ярослава хочет слушать? За нее нет, но за ее интересы – да. Называешь ревность заботой об интересах? Я называю это ответственностью за членов своей команды. Ответственностью? Арсений усмехается. Неужели ты только сейчас решил начать быть ответственным? Я всегда таким был, Арсений. Это отличает нас. Скажи еще, что пришел сюда не ради того, чтобы разнюхать о проекте. Конечно, нет. И мне стоит тебе верить? Как минимум, я не прячусь в шкафах. Ты прав. Голос Тамерлана становится тише. Но от этого только опаснее. Ты предпочитаешь открыто приходить на чужую территорию и манипулировать чужой женой. Бывший! Почти кричу. Но мужчины, занятые словесным пинг-понгом, не обращают на меня внимания. Ты про собаку на сене слыхал, Тамир? Ни на что не намекаю. Можешь запудрить мозги Яре, но не мне. Я тебя насквозь вижу. Да они же сейчас драку мне здесь устроят. Врываюсь между ними, вытянутыми руками упираюсь в две мужские грудные клетки. Мои ладони часто вздымаются на них. Все, хватит! Что за курятник вы здесь устроили? Оба молчат. Арсений бросает на меня взгляд, удивленный, слегка обиженный, но все же сдержанный. Тамерлан же смотрит, как ледяная статуя, холодно и сосредоточенно. «Арсений!» – отчетливо выделяю каждое слово. «Спасибо за твое предложение. Я обязательно подумаю и дам тебе знать о своем решении». Его лицо на мгновение меняется. Но он быстро возвращает привычную невозмутимость. «Как скажешь, Яра, номер есть, наберешь». Он уходит, не оборачиваясь. Остаюсь наедине с Тамерланом. Кожей ощущаю, как напряжение в комнате разъедает и сжется. Он делает шаг ко мне. Его взгляд сверлит так, будто он собирается вынуть из меня душу. «Что ты творишь, Яра?» «А что именно тебя так возмутило? Что я общаюсь с людьми? Или что мужчины, о боже, проявляют ко мне интерес?» «Не играй с ним в эти игры. Он не просто мужчина. Он Арсений Королёв». «Это тебя так волнует? Его фамилия? Или то, что он не боится сказать, что я ему нравлюсь?» «Ты хочешь, чтобы я сказал?» Сжимает челюсти, отворачиваясь на мгновение. Но почти сразу возвращает взгляд на меня. «Хорошо, Яра. Он тебе не пара». «С чего ты взял? Что можешь это решать?» «Потому что ты заслуживаешь большего, чем эта его дешевая игра. Он пришел разузнать про тендер и...» «А ты лучший судья, да?» Перебиваю. «Я знаю, что говорю». «А знаешь, что я думаю? Вскидываю подбородок. Я думаю, что тебе лучше вернуться в шкаф. Оттуда ты хотя бы приносишь мне меньше хлопот. Разворачиваюсь, чтобы уйти. Но Тамерлан перехватывает меня за предплечье. Яра, не нужно со мной так разговаривать. Опасно блестят его глаза.